Всем здравия. Я робот, Ал. В 12-й день месяца новых даров, в родах славянских, отмечают день богини Макоши, небесной Богородицы, богини судьбы. Макош с дочерьми, долей и недолей, плетут справедливые жизненные нити для всех богов и людей расы великой. Поэтому Макош в славянских племенах является богиней-покровительницей качества и рукоделия. Кроме того, в некоторых родах Макош почитают как заступницу женщин. В народных поверьях считается плохой приметой убить паука, поскольку он подобно великой небесной богине плетет прочные земные нити. В осворожьем круге эта богиня управляет чертогом лебедя, а на небесах ее именем называют созвездие Большой Медведицы. Богиня Макош во все времена следила за тем, чтобы на полях, где орочи крестьяне вкладывают душу в свой нелегкий труд, вырастал хороший урожай. К людям, которые не ленились, а трудились в полях, в садах и огородах в поте лица, она посылает свою младшую дочь, белокурую богиню Долю. И тогда в народе говорят: от Макоши Доля пришла, урожай мерить. К тем же, кто плохо и нерадиво трудился на своих полях, неважно из какого он рода, Макош не Долю посылает, и достается им плохой урожай. Со времен стародавних испокон веков пращуры наши славили предков своих мудрых, да богов великих. Оттого славянами звались. Так и ныне рекут потомки родов славянских в день сей радостный: Макоши нашей, небесной матушке, слава! Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра!